Глава вторая. Нана. На следующий день, а потом еще на другой день и на третий я только и делала, что искала выход. Пыталась найти засранца Макса, но он словно в воду канул. Была даже мысль, что это бандиты его и грохнули, а ко мне явились, чтобы что-то да поиметь, но уже с меня. Ведь по документам он мне брат, чтобы ему до конца жизни икалось, если он еще жив. Искала деньги, дала объявление о продаже квартиры. Звонили с агентства недвижимости, мне назвали тот максимум, что я смогу выручить за свою однушку — 4 миллиона рублей. А мне по сегодняшнему курсу доллара нужно найти еще 5200. Обратилась за помощью к управляющей банка, где работаю. Объяснила ситуацию, не вдаваясь в подробности, что мне угрожали. Сказала, что брат в беде, мне нужно взять кредит быстро и нужную сумму. Назвала цифру и добавила, что никак не меньше. Прозвучал ответ «нет». Конец года и все такое никак невозможно. На всякий случай подала заявки во все банки, какие есть. Из длинного списка пришло одобрение только от трех банков, и одобренная сумма была смехотворной. Позвонила знакомым, друзьям, обратилась даже к коллегам, но у всех были свои проблемы и свои дела. И праздники на носу, какие займы. И кому нет до меня дела. На четвертый день, когда отчаяние грозилось перерасти в панику, на обеденном перерыве ко мне подходит моя коллега Полина и сует мне в руку визитку со словами: «Держи, здесь тебе помогут». Задачно смотрю на визитку. «Агентство международных отношений», читаю негромко. Больше ничего не сказано, не указано. Нет ни почты, ни сайта, лишь название и номер телефона. Но визитка выполнена из хорошей дорогой бумаги цвета сливочного масла. Шрифт красивый, тиснение, цвет шрифта — темное золото. «Что это?» — спрашиваю Полину. Она сначала закусывает нижнюю губу, явно не желая рассказывать, но потом натянуто мне улыбается и говорит: «Мои подруги здесь помогли. Нана, я не могу сказать, что именно тебе там предложат, но знаю, что смогут помочь. Ну, я надеюсь». До меня не сразу доходит, но когда доходит, я густо краснею. «Поля, блин, это что, эскорт?» — шеплю на нее. Она делает большие глаза и шикает на меня, кивает себе за спину, везде камеры, даже в зоне отдыха, склоняется к моему уху и говорит: «Ничего подобного. Моя подруга хорошо говорит на итальянском, и ей предложили работу переводчицы. В агентстве клиент ей заплатил сразу всю сумму за все время действия контракта, и для мамы нужны были деньги». У меня появляется лучик надежды, прижимаю визитку к груди и произношу: «Я хорошо говорю на английском, знаю немецкий, даже немного арабский». «Потому тебе визитку и дала», — улыбается мне Полина. «Позвони, договорись о встрече. Надеюсь, тебе помогут». «Спасибо, Поля, от всего сердца благодарю девушку». Она единственная из всех моих друзей и знакомых, кто хоть какую-то помощь оказал. Не откладываю дело в долгий ящик, и когда Полина уходит, достаю из кармана брюк телефон, едва не роняя его на мраморный пол. Облегченно выдохнув, набираю подрагивающими пальцами номер. Долгие гудки заставляют нервничать. Вдруг агентство больше не работает или у них нет предложений? Да я готова бросить работу в банке, устроиться переводчицей, да хоть горничной, лишь бы мне заплатили, я разобралась с этими мудаками. «Слушай», — отвечает мне наконец, когда я уже готова была сбросить звонок. «Здравствуйте», — облизываю вдруг пересохшие губы, спешно добавляя. «Мне дали вашу визитку, сказали, вы сможете помочь». «Помочь?» — в красивом грудном женском голосе я слышу насмешку. «Девушка, очевидно, вы ошиблись номером, это не благотворительная организация». Она явно собирается меня сбросить, и я тут же выпаливаю. «Я знаю иностранные языки, английский, немецкий, арабский. Пожалуйста, я попала в неприятную ситуацию, мне очень нужны деньги». Сердце вот-вот вырвется из груди, дышу отрывисто и тяжело, словно марафон бежала. «Арабский, знаете?» — вдруг появляется у женщины интерес. Мысленно себя ругаю. «Я знаю этот язык на любительском уровне, причем самого начального уровня». «Да», — отвечаю уверенно. «Я смогу принять вас вечером. Расскажите суть своей проблемы. Я посмотрю на вас и решу, смогу ли помочь. Ваше имя?» «Завьялова Нана Олеговна». «Я вас записала. Назовете охране свое имя, вас пропустят и проводят». «Спасибо вам, я...» «Не нужно заранее благодарить», — обрывает она меня резко. Называет адрес и время встречи. «Я запоминаю, хочу заверить, что обязательно приду, но деловая дама уже отключилась». шумом выдыхаю, закрываю глаза. Не сразу осознаю, что у меня сильно трясутся руки и дрожат колени. Падаю на диванчик, роняю голову в ладони. Тру лицо, словно пытаюсь проснуться и судорожно молю высшие силы, чтобы хоть здесь помогли мне. Остаток рабочего дня проходит как во сне, заканчивая работу чисто на автомате. Мыслями я уже вся на встрече. Заранее заказываю такси, и после работы мчусь на другой конец столицы, благо встречу мне назначили на позднее время. И когда приезжаю по нужному адресу, немало удивлена. Это не офисное здание, не контор в жилом доме. Передо мной раскинулся огромный особняк с закованными воротами, с видеокамерами, сигнализацией охраны. Подхожу к воротам, и грозный вид охранник спрашивает мое имя. Называюсь, он долго ищет меня в планшете. Листает там что-то и листает. Я начинаю нервничать и злиться. Но чего он так долго? «Да, нашел», — говорит он, — «наконец», и открывает мне проход. И подзывает другого охранника. «Сань, проводи посетительницу, Ольга Владимировна ее ждет». Я следую за мужчиной и стараюсь сильно не крутить головой, но не могу завистью не думать, что данная дама живет очень даже хорошо. Ее окружает баснословная роскошь и богатство. Мы входим в особняк, и я удивленно понимаю, что это все-таки большое офисное заведение, а не частный дом, как вначале решила. На входе расположен ресепшн. Две молодые красивые девушки, секретарши, с важным видом работают за наикрутейшими ультратонкими мониторами. Знаю, потому что управляющие в кабинете недавно такой же поставили. Меня ведут по лабиринтам коридоров. Мы поднимаемся на второй этаж. Уже за глянцевой дверью из красного дерева меня ждет неизвестная мне женщина, которая, возможно, поможет мне. Охранник кивает еще одной красивой секретарше, и та докладывает обо мне. «Проходите», — говорит она мне. Наверное, именно с этого момента и поменялась вся моя жизнь. Когда возвращаюсь домой, прокручиваю в голове разговор с Ольгой Владимировной, женщиной, которая выглядит как истинная хозяйка своей жизни. Хотя почему как, она таковой является. Впервые вижу женщину, которой подходит сравнение со словом «хищница». Идеальная каре, шикарный дорогой блонд, безупречная кожа без морщин, поры каких-либо несовершенств, идеальный макияж, ненавязчивый и подчеркивающий ее аристократические черты лица. Холёная, дорогая, очень красивая женщина и опасная, с выжженной душой. В ее взгляде отсутствовали жалости и сочувствия. Во взгляде ее серо-зеленых глаз я видела лишь холодный расчет. Она не спрашивала меня об образовании, не интересовалась моей работой, навыками, умениями. Спросила, какая сумма мне требуется и как скоро. Я ответила, как есть, ожидала услышать очередное «нет», «невозможно», «слишком большая сумма». Она лишь кивнула и продолжила задавать совершенно странные вопросы. Если отмотать чуть назад, то следует сказать еще вот о какой детали. Перед тем, как начать беседу, меня попросили раздеться догола. На мой удивленный взгляд и вопрос, какого черта, услышала следующее. «А смогли прислать конкуренты, либо службы?» «Службы», — не поняла ее, — «конкуренты». «Я должна убедиться, что на вас нет микрофона и жучков. Либо раздевайтесь, либо убирайтесь». Ее тон обдал меня холодом. Я разделась, сняла с себя все, даже трусы и лифчик. Охранник с невозмутимым лицом меня внимательно осмотрел. Простите, но он даже чуть ли мне в задницу пальцами не залез. Не передать словами, как ужасно я себя чувствовала. Это было омерзительно, настоящее унижение. Я стерпела, повторяла про себя, что это ради дела, что тут меня могут спасти. Потом охранник перетряс мою одежду, белье, осмотрел обувь, залез в сумку, еще и сканером поводил. А телефон на время разговора отключил и забрал с собой. Хозяйка агентства сказала, что на выходе у ворот мне телефон вернут. Я быстро оделась, и она меня заставила еще подписать соглашение о неразглашении. Подписала. Только потом начался разговор за чашкой вкуснейшего чая. Ольга Владимировна сделала комплимент моему телу и потом начала спрашивать, были ли в моей семье какие-либо генетические и психические заболевания? Кто были мои родители, бабушки и дедушки и так далее? Отвечала, не задавала вопросов, хотя любопытство и страх меня раздирали и терзали. Не понимала, почему именно такие вопросы. Когда она уточнила все по моему здоровью, поинтересовалась, какой образ жизни я веду, много ли мужчин у меня было, какой вид секса я предпочитаю, есть ли у меня какие-то особые предпочтения. Этот вопрос ввел меня в ступор, и я долго молчала. Ольга Владимировна не торопилась с ответом, ждала, когда я сама заговорю. Мне бы возмутиться, но я уже поняла, что если я не стану рассказывать, то меня просто прогонят и не помогут. Я еще не знала мужской любви, выдавила из себя. «Ты невинна?» — удивилась она. «Да», — проговорила с чувством неловкости. Обычно в моем возрасте девушки давно расстались с девственностью, но мне как-то не удалось. Не встретила я того, с кем бы мне захотелось разделить постель. Мне 24 года, я все еще девственница. В Серебряном веке меня бы уже назвали даже не старой девой, а старухой. Как из метели Пушкина, Марья Гавриловна была уже не молода, ей шел 20-й год. «Это очень хорошо», — обрадовалась Ольга Владимировна и расплылась в хищной улыбке. Ее глаза опасно засверкали, она с нежностью сказала следующее. «Нана, мне искренне жаль, что ваш сводный брат поступил столь опрометчиво, не рассчитал свои силы и подставил вас, но, увы, такое иногда случается. Я помогу вам. Мое агентство подберет для вас самый наилучший вариант, и вы не только решите проблему с вымогателями, но еще и заработаете. Оставайтесь на связи. В ближайшие 2 дня я вам позвоню». Больше я ничего не смогла узнать, хотя просила. В итоге меня вежливо, но настойчиво попросили уйти. Я покинула этот странный дом-офис. Где-то на периферии сознания в истерике билась мысль, что я поступаю неправильно, нужно искать выход в другом месте. Но где искать еще, я не знала. И на полицию у меня надежды нет. Я уверена, что этот подонок осуществит свои угрозы, меня действительно могут подставить с наркотой, если обращусь в органы. Что ж, у меня одна надежда на агентство и его хозяйку. Надеюсь, она предложит вариант переводчицы для бизнесмена или семьи, или вариант с горничной. Эти мысли меня успокаивали и придавали силу.